Стоявший в сенях помощник Погонина тихо притворил дверь. Быстро забежав в комнату, он присел на корточки перед сейфом, порывшись в заднем кармане брюк, достал оттуда небольшую серенькую пластинку. Приложил ее к левому верхнему углу сейфа. Тихо щелкнул электронный замок. Помощник осторожно вытащил из сейфа тонкую папку и забрал с верхней полки два толстых конверта. Закрыл сейф, несколько раз нажал на кнопки замка. Подергал ручку и удовлетворенно кивнул. Вернувшись в комнату, вытащил из стенного шкафа набитый рюкзак и, подойдя к окну, выбросил его на улицу. Порылся в шкафу и разыскал там небольшую пластиковую коробку. Открыл. Под крышкой коробки оказалась панель с цифрами и переключателями. Выставив на приборной панели время срабатывания зажигательного заряда, он подсунул коробку под ворох одежды в платяном шкафу. Подойдя к окну, осмотрелся, вылез на улицу и прикрыл за собой створки. Накинув рюкзак на плечи, прислушался к шуму, доносящемуся с другой стороны дома. А там действия разворачивались не на шутку. Перекрывая голоса спорящих, гулко бахнул выстрел. Дойдя до леса, помощник вытащил из рюкзака спутниковый телефон и набрал номер. «Господин Никишев, здравствуйте, это Семенов звонит». «Да-да». «Нет, к сожалению, не все в порядке». «Да». «Не сказал бы, что по самому худшему, но причин для радости у меня нет». «Эти сумасшедшие вышли из-под контроля и сейчас пытаются устроить самосуд своему учителю». «Совершенно уверен. Там уже пошла стрельба». «Ухожу, разумеется. К сожалению, транспорт у них есть, и я не могу исключить того, что часть колонистов оставит поселок». Он некоторое время помолчал, выслушивая собеседника. «Разумеется, да, я уже отошел в сторону. Не могу быть уверенным, но полностью исключить этого нельзя. Понял вас, выдвигаюсь в этом направлении». Выключив телефон, он убрал его в рюкзак и торопливо зашагал по узкой тропинке. Телефонный звонок. «Господин подполковник, он отсутствует». «Нет, на месте? А с кем я имею честь разговаривать?» «Капитан Нольде». «Очень приятно, господин капитан. Не могли бы вы пригласить к телефону своего начальника?» «Простите, а кто вы такой?» «Извините, господин капитан, а по этому телефону звонит так много людей?» «Прошу прощения, сэр, сейчас я вызову подполковника». Несколько минут тишины. «Подполковник Кранц». «Здравствуйте, господин подполковник». «Добрый день, сэр». «Увы, господин подполковник, не для всех». «А что произошло?» «Если вы помните, некоторое время назад я показывал вам на карте одно поселение». «Помню». «К сожалению, мои наихудшие опасения подтвердились. Обитатели этого поселка, прикрываясь лозунгами построения нового общества, занялись обычным наркобизнесом». «Это очень нехорошее известие, сэр». «Увы. Как нам удалось узнать, будучи застигнуты руководством поселка за этим неблаговидным занятием, многие жители взбунтовались и попросту перестреляли всех тех, кто им в этом мешал. Не удалось уйти и руководству». «Что мы можем сделать, сэр?» «К сожалению, силы правопорядка, которые могли бы как-то воздействовать на этих людей, находятся очень далеко, и вовремя подойти к поселку не успеют. Как это ни прискорбно, господин подполковник, но придется предпринять решительные меры. Вы меня понимаете?» «То есть вы имеете в виду?» «Совершенно верно. Нормальных людей там уже не осталось, и ваша совесть будет чиста. Разумеется, мы официально санкционируем это мероприятие. Как-никак, а корпус обязан пресекать столь тяжкие преступления против существующего порядка. Разумеется, соответствующая просьба местных властей последует в самом ближайшем времени. Собственно говоря, я даже удивлен, что вам до сих пор ее не предоставили. Действительно. Впрочем, сэр, я этому не удивлен, увы. Некоторое время спустя. Фалькон-3, ответьте гнезду. В канале Фалькон-3. Доложите обстановку. Птичек выпустили, получаем картинку с местности. Можете обеспечить ретрансляцию? Обеспечиваем. Есть картинка. Наблюдаю скопление лиц около некоторых домов. Объект 3, 6, 11. На земле тела людей. Судя по позам, убитые. Объект 9 горит. Пожар никто не тушит. Обеспечьте просмотр квадрата 6. Понял. Квадрат 6. Разворачиваю птичку номер 1. Пошла картинка. Группа лиц возле мотоциклов и машин. Производят погрузку вещей. Вооружены. Фалькон-3. Контроль дороги. Выполняю. Есть изображение. Движения не наблюдаю. Возврат птички. Контроль подступов к поселку. Есть. Выполнено. Фалькон-2. Гнезду. На связи, Фалькон-2. Сбрасываю вам координаты целей. Привязка осуществлена. Фалькон-2 принял. Высылаю своих птичек. Размытыми тенями мелькнули над дорогой беспилотники. На небольших скоростях двигатели не создавали особого шума. Спешить некуда. При подходе к поселку аппараты разделились. Два, заложив вираж, обогнули цель, чтобы зайти на нее со стороны леса. Один продолжал лететь прямо. На экране оператора внезапно появилась и стала расти, закрывая весь обзор, крыша длинного строения, какого-то сарая. Легкое движение джойстика. Аппарат чуть наклонился, потом приподнял нос. Гнездо, Фалькону-2. Слушаю вас, Фалькон-2. Над целью. Повторяю, над целью. Запрашиваю разрешение на открытие огня. Разрешение получено. Открытие огня по обнаружению целей. Принял. Огонь по обнаружению целей. Запрашиваю о наличии в зоне огня некомбатантов. Ответ отрицательный. Повторяю, отрицательный. Гнездо, понял вас. Ответ отрицательный. Атакую.